Глава 22. Юля. Лицо Кирилла встревоженное и обеспокоенное. «Ты чего здесь?» — быстро подходит ко мне, осматривая. «Поговорить нужно», — повторяю, — «сейчас». «Зачем вышла? Кирилл меня даже не слушает. Тебе покой и уход нужен. Холодно же, пойдем обратно». Пытается меня увести. Он куртку свою снимает и старается укрыть ей поверх моей. Такая забота сильно трогает. В душе разливается тепло, и хочется расслабиться, позволить мужчине делать так, как он посчитает нужным. Но я пересиливаю себя. «Подожди!» Упираюсь ему в грудь ладонями, запрокидываю голову, чтобы посмотреть в глаза этому великану-красавчику. «Я лучше себя чувствую и никуда не уйду, пока не скажу». «Ага», — покорно соглашается он, а потом быстро и легко подхватывает на руки. «Как скажешь!» И несет меня в сторону медицинского корпуса. «Я еще ничего не сказала!» — протестую. Даже обидно становится. «Так говори!» — спокойно отвечает Кирилл. «Я внимательно слушаю». «Блин, и что с ним таким сделаешь?» «Жених и невеста, тили-тили-тесто, жених и невеста!» Вокруг нас наворачивает круги подскакивающая Вика. «Жених и невеста!» Хлопает в ладоши стоящая рядом со своими родителями дочка Сергея и Маша. Ну вот, все засмущали, лицо покраснело, аж печет. Но как же приятно! В общем, пытаюсь настроиться на разговор и спрятать с лица блаженную улыбку. Я готовилась, речь придумала. Теперь ничего не помню. Кирилл, блин, сбил меня. Хочется обидеться, но не могу. В общем, подбираю слова, но в голове почему-то пусто. Прости, я тогда испугалась. И тут меня неожиданно прорывает. Несу все подряд бессвязно, при этом еще и плачу. Готова была на все, лишь бы с тобой. А тут беременная. Мне было страшно, я убежала. Предала тебя. Не было никакого жениха. Я просто боялась за ребенка. Прости. Прижимая меня к груди, как маленькую девочку, Кирилл шепчет. «Это ты меня прости, малыш. Не ты должна просить прощения. Я должен был, даже обязан тебя остановить, убедить, вернуть, уберечь от всего. Огородить от проблем тебя и ребенка. Ты ни в чем не виновата». Нежно целует в макушку. «Теперь я все исправлю». И мне так от этого поцелуя и слов тепло становится и приятно, что не вообразить. Да я просто плыву и таю. Я та зефирка в горячей пенке ароматного кофе. Осталось выпить и растворюсь навсегда. Хочется, чтобы вот этот миг никогда не кончался. Но все же вырываю свое сознание из грез. Нужно расставить все точки. Тихо проговариваю, чтобы слышал только Кирилл. «Вика, она твоя». Я и так проговорилась про это, пока сейчас рыдала, но все же. «Могла бы и не говорить», — усмехается Кирилл. «Сразу понял, такая же шебутная, как я в детстве». «Вы там чё, обо мне?» Встревает в разговор дочка, уловившая из всего разговора только свое имя. «Вик», — обращается мужчина к ней. «Я... он твой настоящий папа». Не даю ему договорить, решив, что лучше это сделать мне. Но Кирилл не забывает и свои 5 копеек вставить. «Ага, вернулся к тебе из космоса. Жаль, без ракеты. Там осталось». «Чё?» Малышка моментально застывает на одном месте с открытым ртом. В глазах непонимание и растерянность. Она действительно в шоке от новости. Я уже начинаю пугаться, так как взгляд ее немного стекленеет. И Кирилл останавливается, забеспокоившись. Но тут я вижу пробежавший в глазах дочки огонек понимания, а потом и озорства. Глаза ее хитро поблескивая закатываются. Она издает театральный предсмертный хрип. Так и с незакрытым ртом валится в сугроб. «Я умерла», — сообщает девочка лежа. Раз придуривается, значит, все с ней нормально. Потом то, что было дочкой, взрывается, раскидывая в стороны снег. Ура! Бам! Торпеда по имени Вика врезается в ноги мужчины. Она еще что-то кричит. Кирилл подхватывает и ее на руки. А у меня, не переставая, текут слезы. И это не от горя, совсем наоборот. Таким вот счастливым трио мы добираемся до медицинского корпуса. Там мы становимся невольными свидетелями разговора Надежды Павловны и очень крупного мужика, не мельче моего Кирилла или Сергея, может, и чуть выше. Крепкий, плечистый, стоит к нам спиной. Толстая бычья шея прячется за воротником дорогой рубашки. «Мам, хватит работать непонятно где за копейки!» Верзила обращается к женщине. «Сколько можно тебя уговаривать?» «А сколько можно тебя уверять, что мне это нравится?» Надежда Павловна с нежностью гладит богатыря по плечу. «Не могу не заниматься своим любимым делом». «Я ж тебе предлагал в частную дорогую клинику устроить. Чего отказываешься?» Спорит мужчина. «Могу хоть сейчас позвонить, и ты устроена. Будешь просто сидеть в чистом светлом кабинете и назначать правильный лечебный курс, без всякой возни с пациентами. И жить рядом будем». «Да как ты, Демидушка, не поймешь?» — взмаливается женщина. «Но не хочу я так. И мегаполис мне не нужен. Мне тут нравится. Именно такую работу, как здесь, я люблю. Между прочим, чистый горный воздух намного полезнее выхлопных газов города». «Демид?» — удивляется Кирилл. Он его знает. «Пока здоровяк поворачивается, мой мужчина, точно мой, не упущу, плавно опускает меня с дочкой на ноги. Заметившая нас первой, Надежда Павловна подскакивает. «Что-то случилось?» — с беспокойством спрашивает она. «Тебе, Юль, хуже стало?» «Нет, что вы, я...» — договорить не дает Вика. «А это мой папа!» — радостно заявляет малышка, тыча пальцем в Кирилла. «Вообще, да? Настоящий папа! Собственный!» «Батюшки!» — наигранно расширяет глаза женщина, улыбаясь. «Вот это новости!» Она об этом и так знала. Рассказала ей перед тем, как пойти к Кириллу на разговор, иначе бы не выпустила. Разглядывающий нас и всю картину в целом, Громила спрашивает. «Здравствуй, Кирилл! Ты когда успел с семьей обзавестись? Мои аналитики постоянно мониторят информацию о конкурентах и деловых партнерах. Не могли такое упустить». Мой мужчина, придавая лицу серьезность, здоровается за руку с Громилой. «Здравствуй. Скажем так, и давно, и недавно одновременно. Упустили это твои аналитики. А ты, похоже, решил принять мое предложение и посетить это место». Кирилл выгибает чуть бровь. «Уж больно ты расхваливал его. Да и, в общем-то, ехал маму навестить. Оказалось, у тебя работает. Как раз решим с тобой этот вопрос. Нужно ее перевести отсюда». Договорить сыну не дает женщина. «Хватит, Демид, я сама решу, куда переводиться. Запрещаю тебе за меня решать. Очень обижусь. Мне тут нравится. Кирилл Игоревич, не слушайте его». Громила тяжело вздыхает. «Как же повезло тебе с мамой», — берет слово Кирилл. «Золотая женщина с добрым сердцем. Лучший врач, что я видел». «Ну хватит, Кирилл Игоревич, вы меня смущаете». «Мои слова — чистая правда», — не останавливается мужчина, а я киваю, как болванчик, в знак согласия. «И не могу отказаться от такого сотрудника, Демид. Не беспокойся, тут очень хорошие условия и оплата труда. Я слежу, чтобы сотрудники ни в чем не нуждались. Ты же знаешь, как мы с Серегой работаем. За своих горой стоим». «Вот поэтому я маму еще и не увез отсюда», — хмыкает здоровяк. Мужчины еще какое-то время разговаривают, затрагивая темы из бизнеса. Видимо, их интересы пересекаются в каких-то сферах. Демид соглашается на приглашение в баню, а потом мы уходим в палату, оставляя сына с мамой наедине. Вовремя. После эмоционального напряжения организм просит отдыха. Хочется лечь и закрыть глаза. Кирилл ухаживает за мной. Вокруг кружится счастливая Вика. За окном темнеет, и Кирилл оставляет меня в заботливых руках Надежды Павловны. Мужчину ждет его баня, о которой он так много с предвкушением говорил. Вика тоже увязывается с ним посмотреть на баню и поиграть с новой подружкой. Они ушли. Вроде все хорошо, но почему-то меня не оставляет странное предчувствие чего-то нехорошего. И оно с каждой минутой усиливается, словно сейчас должно произойти что-то плохое.